Глава пятая. Старый друг. Выехав из лесу, Рэм придержал коня. Негодяй возмущенно фыркнул и покосился на хозяина дурным глазом. Наконец-то простор, тут ведь можно наддать наметом, так что только искры из-под копыт. Аркан похлопал его по мощной шее, успокаивая, и прищурился, скрывая улыбку. Вот он, дом, свой собственный, такой, каким он и должен быть. Цитадель на высоком холме темнела на фоне ясного неба. Титанические башни, массивные куртины с контрфорсами, трепещущие черные флаги на турелях, изгиб моста через глубокий ров, разрезающий замковый мыс на две части, а еще монолитные массивные врата Сверкердума, изукрашенные рунным барельефом и яркий, полный жизни портовый город у самой прибрежной кромки. Крачки. «И подумал я, что это хорошо!» — все-таки не сдержал усмешки Аркан. «Приятно, Скавр! Чертовски приятно видеть зримое воплощение дел рук своих!» Цирюльник вертел лысой башкой во все стороны, обозревая окрестности, и, наконец, ткнул пальцем в сторону перелеска. «Вон еще маршируют воплощение!» Перпендикулярно дороге, по которой двигалась аркановская дружина, вышагивал отряд новобранцев, сотни три, не меньше. В шапелях, кожаных доспехах, крепких сапогах, розовощеки и крепкие телом молодые — это были парни из окрестных ортодоксальных поселений, которые прибыли на обязательную военную подготовку после сбора урожая. Шлемы кое у кого из них сбились, алебарды натирали плечи, тяжелые вещмешки лупили по спине, грязь покрывала рекрутов с головы до пят, но молодые воины старались держаться молодцами. «Раз! Раз! Раз! Два! Три!» — орал матерый вояка-офицер, похлопывая себя стеком по голенищу Ботфорта. «Раз! Раз!» «Виват, Шарль!» — взмахнул знаменем Рэм, приветствуя старого ветерана, который вырос в звании и давно щеголял лейтенантскими знаками отличия. «А ну-ка, черти!» — взмахнул стеком бывший аркановский телохранитель и махнул рукой. «А ну-ка, виват, Аркан! Бара! Бара!» Они тут же перехватили оружие за древки и отсалютовали сеньору как положено. «Виват, Аркан!» «Молодцом!» — Рэм дернул повод и направил коня вдоль рядов пехоты. «Молодцом, маэстро!» «Сегодня всем по чарке вина из моих подвалов. Твердо уясните, крепче вас нет стен у Аскерона. Вы и ваши алебарды — это единственное, что защитит от ярости наших врагов и темных сил тех, кто останется дома. Учитесь усердно. Постигайте военную науку настоящим образом, как написано в уставе надлежащем. И когда-нибудь это спасет вам жизни, вам и всем, всем нам. Предстоят удивительные и страшные времена. И я обещаю, подвигов и легендарных деяний хватит на всех». «Да что рожи-то такие серьезные у вас, а?» Буревестник спрыгнул с жеребца и всмотрелся в суровые, сосредоточенные лица ортодоксальных ополченцев. Похоже, переборщил с пафосом. Забыл, с кем имеет дело. Ортодоксы, они такие, их хлебом не корми, дай только эсхатологический настрой поймать и преисполниться осознанием своей избранности. «Веселей, веселей, парни! Пробегусь-ка я с вами, а? Скавр, веди дружину в цитадель, мы будем следом!» Поддался сиюминутному порыву Рэм. «Ну, ваше высочество, давай, давай!» Скорее по привычке, чем умышленно, Аркан махнул рукой и через мгновение вздрогнул. «Хоп!» — откликнулся строй новобранцев. «Давай, давай! Вместе с герцогом шагай! Хоп! Давай, давай! Сапогами грязь мешай!» Ха, вот она, преемственность поколений. «Хоп!» Аркан месил сапогами грязь во главе колонны, преодолевая подъем на холм, сжимал в руках древко знамени, вдыхал и выдыхал морозный воздух, и ему начинало казаться, что нужный момент вот он. Наконец-то он имеет право и возможности приступить к главному делу своей жизни. Начать сшивать то, что другие пытаются разорвать на кусочки. В конце концов, все эти парни за его спиной, они в первую очередь его люди. Они поверят своему господину, пойдут куда угодно, хоть на край света за штандартом с красным Дэном. И уже у ворот, там, где ожидала его конная дружина, буревестник наклонился к Шарлю и сказал: «Мне будут нужны Йорин, брат Мартел, кто-то из эльфийского квартала, Галрас лучше всего, или...» На секунду Рэм задумался, но потом махнул рукой. «И ближний круг, ну ты знаешь. Давай в 9 часов, чтобы люди успели привести себя в порядок и поужинать. И Йорина извлеки из забоя». «Будет сделано», — коротко кивнул Шарль. Скавр наблюдал за этими переговорами с безразличной миной. А потом, когда новобранцы во главе с Шарлем втянулись во внутренний дворик и, грохоча сапогами по брусчатке, направились в сторону замковых казарм, спешился и спросил: «Вы снова что-то задумали? Очередную авантюру? Так и знайте, я не собираюсь больше сидеть тут, пока вы там веселитесь. Можете считать это бунтом». Лицо его теперь выражало крайнюю степень решительности. «Скавр, дорогой мой, лучше тебя никто...» — примиряюще поднял ладонь Аркан. «Нет! Нет и нет!» Тарвальский цирюльник был непреклонен. «Патрик тоже отличный администратор. И Разор прекрасно справится с гарнизоном. Уйду в Зелоты, если не возьмете меня с собой». «Ладно», — махнул рукой Рэм, всеми силами сохраняя серьезное выражение лица. «Следующее приключение только вместе. А теперь ванна, чистая одежда, легкий ужин. И я стану самым счастливым герцогом на свете». Ванна была самая настоящая, медная, с двумя кранами, с горячей и холодной водой. Огромная, такая, что даже Аркан мог вытянуть свои длинные ноги полностью и чувствовать себя комфортно. Тут же, совсем недалеко на резном стуле, лежала стопка чистая одежда и меч в ножнах. Держать оружие под рукой — такая привычка появилась у него за годы странствий. Определенно, горячее водоснабжение — одно из величайших изобретений человечества. Проговорил вслух Рэм и пошевелил пальцами ног. «И пуговицы на гульфике, но тут уже я, новатор. Вот за это мне поставят памятник, а не всякие там деяния и свершения». «Разговариваешь сам с собой?» Прозвучал от окна знакомый голос, и Аркан тут же рывком вскочил из ванны в одних мокрых подштаниках и с мечом в руках, расплескивая воду и матерясь. «Ты тоже пришел убить меня, а? Разгорнак, зачастили ко мне эльфы в последние дни. Давай, бывший друг, иди сюда!» Буревестник взмахнул мечом. Рэм стоял в боевой стойке, с него лилась вода, влажные пряди волос налипли на лицо, заслоняя обзор. Хорошо хоть влез в ванну в подштаниках. Иначе пришлось бы трясти мудями перед самим владетелем устья Эдари, кондотьером, капитаном черных птиц, известным воителем и лучником, милостивым государем Эодором Нилендейлом. Все-таки, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Такова была еще одна благоприобретенная привычка. В походах Рэм всегда купался в подштаниках. В конце гигиенической процедуры, обмываясь наскоро и меняя их на чистую смену белья. Одного сражения голышом в саамской сауне ему хватило. И вот пригодилось. Зато теперь в подштаниках он чувствовал себя чуть более уверенно. «Давай, чего сидишь там?» Аркан перехватил рукоять меча двумя руками. «Доставай свой клинок и попробуй убить меня. Или ты притащил с собой лук и пришпилишь меня к стене? Иди сюда, бывший друг!» «О нет, твое высочество!» — как-то грустно проговорил эльф. «Если бы я хотел убить тебя, то подпустил бы в ванну водяную змею. Или использовал бы яд. Ты страшный человек, и твой воинский опыт растет. Ты даже знал, что я приду, и готовился к этому». Это он, похоже, говорил про подштаники. Рэм пятерней смахнул волосы с лица и сказал: «Раз не будешь убивать меня прямо сейчас, я надену штаны и ботфорты. Пол холодный, еще не прогрелся». «Я вижу, ты не стремишься сбросить меня вниз, да?» Эльф сидел на подоконнике верхом. Одна нога у него висела внутрь ванной комнаты, другая — наружу. «Я ведь увел у тебя Сай. Это ли не повод для вражды?» А теперь она уплыла вдоль Наяда, открывать свою школу танцев. Целеустремленная девушка, да? Брови Аркана иронично устремились вверх. «И что, ты не помер? Как там твоя большая и единственная эльфийская любовь?» «Это сарказм? Снова будешь вспоминать мне пожар в Фоморском лесу и метафоры про котят?» Эодор все-таки убрал ногу с улицы и спрыгнул на пол ванной комнаты. «Ты же знаешь, многое изменилось, и я... Рэм, мне правда очень жаль, что все так вышло. Я ведь не знал, что вы...» «Так и я не знал, что вы», — развел руками Аркан. «Сай всегда делала то, что считала нужным». «В каком смысле ты тоже не знал?» — озадачился эльф. А потом на его красивом лице появилось выражение крайней досады и, более того, брезгливости. «Вы что же?» «О-о-о, милостивый государь Эодор Нилендейл! Я вижу, так просто мы не закончим. Дуэль? Дуэль. До первой крови. Как подобает благородным господам. Есть у нас размолвка. Можем решить ее как мужчина с мужчиной и никогда более не вспоминать об этом». Аркан прыгал по комнате, пытаясь влезть в штаны. Учитывая мокрые ноги, получалось плохо. Эльф, ошарашенный таким предложением, замер у окна. Этот его черный костюм и перья в волосах, характерные приметы наемной команды черных птиц, выглядели экстравагантно, но притом мужественно. «Но секунданты...» — задумался Тьяльри. «Я здесь один». «С минуты на минуту прибудет Галрас из Крачек. Он будет твоим секундантом». Аркан справился со штанами и с наслаждением застегнул пуговицы на гульфике. Как же это облегчало жизнь. «А я сейчас...» Он пнул дверь и выглянул в коридор. «Позовите маэстру Скавра кто-нибудь! Надо вздрючить начальника караульной смены за никуда негодную охрану дворца и организовать дуэль!» Конечно, местом для дуэли стала площадка на крыше барбакана. Два одинаковых полуторных меча покоились тут же, на алой кошме. По краям площадки расположились зрители. Разминаясь, Аркан с удовольствием наблюдал растерянные лица своих соратников, вассалов и гостей цитадели. Хмурился Йоррин, готовил медицинские инструменты Патрик Доерти. Распекал начальника смены, прошляпивший эльфа, Оливьер. В противоположном углу несколько эльфов Тьяллери что-то бурно обсуждали с Эодором. А еще тут была Сибила. Она открыла портал прямо на середине замкового моста и со страшными ругательствами, выражающими ее неудовольствие от необходимости преодолеть пешком оставшиеся до ворот полверсты, заявила о своем невероятно сильном желании видеть его высочество герцога Аскеронского. Желание самого высочества ее, конечно, не интересовали. Однако, столкнувшись с фактом дуэли двух бывших друзей и соратников, она милостиво соизволила дождаться. Очевидно, пребывание в стенах замка некоторым образом доставляло ей дискомфорт. Похоже, обряды, совершенные Мартеллом Хромым, и его зелотами все-таки были эффективны против магии. Но не против ловкого лазутчика. «Хотят ли маэстро примириться?» — поинтересовался Скавар-цирюльник. «Кровь смоет позор». Лицо эльфа было мертвенно-бледным. «Клянусь, что после боя, каким бы ни был его исход, не буду питать к Тиберию Аркану-буревестнику, герцогу Аскеронскому, никакой злобы и не буду злоумышлять против него». «И я клянусь, что с окончанием дуэли не буду считать своим врагом Эодора Нилендейла, владетеля острова Аир, кондотьера черных птиц». «Причина дуэли?» — Скавр был обязан спросить, но не ожидал получить правдивого ответа. Однако Рэм, скинув кафтан и оставшись в одной рубахе, пожал плечами. «Внезапно возникшая неприязнь, основанная на сугубо личных переживаниях. Она не стоит и выеденного яйца, но слишком долго тянется. Давайте покончим с этим». Галрас подошел к кошме и взял оба клинка, удерживая их за самые навершия. Мечи оказались идентичными. Обычные солдатские орудия для убийства. Рэм сделал приглашающий жест, предлагая эльфу выбрать первому. Был ли Аркан спокоен? О, нет. Он знал возможности эльфийского витязя. Уже приходилось им скрещивать клинки. И даже ложно-гуманная формулировка «до первой крови» вполне могла означать удар в сердце или отрубленную голову. Глупость! Но любой другой исход оставил бы между ним и Эодором недосказанность, незавершенность. Лучше уж глупость. «Сходитесь!» — махнул рукой Скавр. Танцевальными легкими шагами эльф скользнул в центр площадки на крыше барбакана. Аркан шагал тяжело. Меч в руке, опущенный вдоль правой ноги, подрагивал. «Начинайте!» — раздался звонкий голос Галраса. И морозный воздух наполнился звоном стали и тяжелым дыханием бойцов. Рэм помнил изящный стиль Тьялери и потому не собирался давать эльфу шансы использовать финты и природную ловкость. Клинок мелькал в руках герцога, обрушиваясь на Эодора со всех сторон. Атака длинной серии заставила того отступать, блокировать, реагировать, не давала времени на контрнаступление. «Ха! Ха!» — выдыхал Аркан, нанося очередной рубящий, мощный удар. Эльф, видимо, рассчитывал, что его соперник выдохнется, уклонялся, ставил скользящие легкие блоки, работал ногами, пытаясь подловить буревестника на неустойчивой позиции, но тщетно. Герцог был неутомим. В какой-то момент Эодор почувствовал слабину. Как будто элементы яростной атаки молодого аркана стали повторяться. Нужно было заканчивать бой, иначе они и вправду могут покалечить или убить друг друга. Поэтому, танцуя и уворачиваясь, эльф выждал момент. И в какой-то миг, когда буревестник сделал очередной размашистый выпад, кондотьер черных птиц выполнил молниеносный перекат и ужалил самым кончиком, самым острием меча. И в ту самую секунду, когда недостойный светлого витязя, но такой подходящий для наемника, торжествующий крик при виде пролитой крови противника, был готов сорваться с его губ, он грянулся на землю. Ему казалось, будто в голове у него ударили в набат. Глаза заволокло красной пеленой. А потом он услышал голос. «Однако достал меня! Достал, остроухий черт! Бой окончен! Эдуар, друг мой, дай Патрику перебинтовать твою распрекрасную башку, и я тебя обниму». Эльф протер лицо ладонью и увидел, что рука его вся в крови. Аркан рядом приплясывал на одной ноге, красная струйка стекала за отворот ботфорта, штанина была мокрой и липла к телу. «Как ты?» — очумело помотал головой Эдор. «Рукоятью! Ась, больно ты меня! Тебе стоит следить за выражением своего лица в драке. — пояснил Аркан. — Ты прищуриваешься, прежде чем устроить какую-нибудь пакость. — Маэстро, бой окончен. — вежливо прокашлялся Скавр. — Вы готовы примириться? — О, да! — широко улыбнулся Аркан и не удержался от шпильки. — С большим удовольствием и прельстивостью! Намек на эльфийскую манеру изъясняться был более чем жирным. «Какая вы все-таки вредная семейка!» — склоняя голову перед Патриком Доерти, который уже обрабатывал его рассеченный лоб, поделился наблюдением Эдор. «И да, мир, мир и дружба, разлад в прошлом». Аскеронский герцог и эльфийский кондотьер обнялись. Присутствующие зааплодировали, на их лицах появились улыбки. Офицеры, убедившись, что их господину ничего больше не угрожает, по одному принялись спускаться вниз с крыши барбакана. Остались только самые близкие, и Аркан, усевшись на споро подставленный слугами стул, спросил в воздух, никому конкретно не обращаясь. «Кто-либо думает, что дуэль была придурью? Что были какие-то другие варианты без урона для чести?» «Главное, что вы замирились», — буркнул Оливьер. «Сил уже на вас обоих смотреть не было. Понятия не имею, какая кошка между вами пробежала, но хорошо, что все закончилось». «Мальчишки», — сказала Сибила, — «это была настоящая придурь. Вот мое мнение. Ты не можешь так рисковать, особенно сейчас. Твое высочество мне необходимо?» «Нам всем необходимо». С интересом, глядя на то, как Доерти крепко бинтует крохотную ранку на икре, буркнул Аркан. «Скавр, определи для гостей подобающие покои со всеми удобствами. И приставь какую-нибудь толковую служанку. Когда я освобожусь, за тобой зайдет кто-нибудь». «Сегодня?» — подняла бровь волшебница. До полуночи прищурился Рэм, прикидывая распорядок на следующие часы. «Ты же не будешь спать. Прислать тебе напитка из зеренко?» «Лучше пусти меня в библиотеку», — нетерпеливо взмахнула рукой Сибила. «Говорят, старый маркиз обладал неплохой коллекцией». «Ха-ха, я ее пополнил. Кое у кого из пиратских капитанов снизаться роск был на удивление неплохой вкус на литературу. Наскучит сидеть в покоях, попросишь охрану, они тебя проводят. И да, не вздумай тут колдовать, это может плохо закончиться». Скорчив рожицу и показав Аркану язык, волшебница чуть приподняла подол своего роскошного платья, на сей раз бежево-золотого, и принялась спускаться по лестнице. Волей-неволей Рэм задержал взгляд на двух округлостях, которые грозили разорвать корсаж и вырваться на свободу. «Хороша все-таки!» Или это он одичал на морских просторах, приводя к покорности пиратский архипелаг? «Если бы остроухий убил или покалечил тебя, — проговорил Йорин Сверкер, подбираясь поближе, — я бы размозжил ему кости одну за одной. Не смей подыхать, Аркан, у нас слишком многое друг на друга повязано». Фыркнул эльф. «Всегда к вашим услугам, очень самоуверенный бородатый коротышка». «Ну-ну», — покивал лысой головой легендарный ридер. «Башка сживет. Я тебя обздую, остроухий. Обопрись на меня, Аркан. Пойдем, угощу тебя пивом. И тебя, птичка, тоже. Все-таки ты знатно дерешься, хоть и танцуешь, как баба». И Рэм подумал, что это отличное предложение. Нынешний вечер обещал быть длинным и богатым на беседы. Так почему бы и не начать его с разговора с двумя такими непохожими, но настолько примечательными типами? «А на кой хрен нам куда-то идти?» — задумался вслух Аркан. «Пусть сюда притащат пару жаровин, удобное кресло, навес, кучу еды и твое пиво. В конце концов, герцог я или нет?» «Эй, кто там есть?»